«Что вы делали в Японии?» – спросил я, чтобы поддержать разговор. «Отдыхали?» «Ну, мы с мамой и братом, да, а отец работал. Что-то там с военным сотрудничеством, я не вникала». «Ну, что, включим фильм?» Я кивнул. «Давай, ехать не очень долго, но что-нибудь посмотреть успеем, наверное. Тогда давай выбирать». Потемкина включила экран и потыкала в него пальцем, открывая меню. «Какую категорию предпочитаешь? Боевики или фантастику?» «Наверное. Вот смотри, тут есть недавно вышедший». «О, нет!» Вдруг воскликнула она совсем другим тоном, глядя вперед поверх спинок кресел. «Черт!» Подняв глаза, я увидел троих парней, шагавших по проходу в нашу сторону. Первый, высокий и широкоплечий блондин, одетый в красный спортивный костюм, вертел головой, кого-то высматривая среди пассажиров. Похоже, они так шли через вагон из самого отправления поезда. «Знаешь их?» – спросил я Потемкину. «Угу, это Егор Путилов, сын владельца Путиловского завода?» С интересом глядя на блондина, спросил я. «Производителя железнодорожных путей, он самый», – недовольно ответила Потемкина. «Блин, какого хрена он тут забыл? А что, у вас с ним терки?» – спросил я. «Не тебя ли он ищет?» «Похоже на то, и ведь даже спрятаться негде», – пробормотала Настя. «Все», – заметил. «Действительно», – блондин уставился на мою соседку и ускорил шаг. «Твой парень, что ли?» – спросил я. «Вроде того», – нехотя отозвалась Потемкина. «Мы расстались некоторое время назад, но он никак не успокоится. Даже тут меня нашел». Путилов остановился возле наших мест, глядя на девушку сверху вниз. Лицо у него было недовольное. «Привет», – сказал он. «На фестиваль едешь?» «Угу», – буркнула Потемкина. «Какая встреча? Случайная, видимо, нифига. Я тебя искал». Тут парень перевел взгляд на меня, нахмурился. «А этот с тобой? Тебе какое дело?» – вскинулась Настя. «Мы с тобой, вообще-то, помолвлены. Было да сплыло. Я с тобой порвала, если вдруг забыл. Ты не можешь этого сделать». На лице Путилова заходили желваки. «Наши родители договорились, и помолвка не расторгнута». Потемкина фыркнула. «Подумаешь, это дело времени. На дворе не 19 век, знаешь ли, у меня есть право голоса. Это из-за него?» Мрачно поинтересовался блондин, вперевшись в меня голубыми глазами. «Давно вы встречаетесь? Тебя не касается», — отчеканила Потемкина. «Отвали, это мой друг, так что, эй, друг, давай-ка отойдем на пару минут», — перебил ее Путилов, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Наверное, он казался себе очень страшным». «Конечно», — ответил я, вставая. «Почему нет, не смей», — воскликнула Потемкина, хватая меня за рукав. Но слова ее адресовались жениху. «Он тут вообще ни при чем. Я разберусь», — улыбнувшись, я аккуратно высвободился из ее пальцев. «Выбери пока фильм на свой вкус. Господа, идемте». Мы направились в сторону тамбура. Глава 24. Это не осталось незамеченным моими друзьями. Никита поднялся нам навстречу. «Все в порядке?» — спросил он, когда мы приблизились. «Да, не парься», — кивнул я. «Всего лишь небольшое недопонимание». Блондин накинул рыжего насмешливым взглядом. Сказал: «Сиди, не дергайся, приятель, это ненадолго. Только объясню твоему дружку, как не стоит поступать с чужими невестами». Никита нахмурился. «Это про кого речь?» — взглянул он на меня. «Тебя не касается», — огрызнулся Путилов. «Все, пошли уже». Я хлопнул друга по плечу. «Серьезно, ни о чем беспокоиться. Если что, я рядом», — проговорил тот, глянув на товарищей блондина. «Мы это учтем», — хмыкнул один из них. Как только дверь тамбура за нами закрылась, Путилов протянул руку и попытался схватить меня за футболку. Я отступил, и его пальцы зависли в воздухе. На физиономии Путилова расплылась глумливая ухмылка. «Ладно, давай-ка разберемся», — проговорил он. «Во-первых, ты кто такой?» «Владимир Оболонский». Блондин прищурился. «Звучит знакомо. Из дворян, граф, неужели?» «А я слышал», — встрял вдруг один из его дружков. «Старый род, только давно затухший. У тебя хоть деньги-то есть?» «Не думаю, что это имеет отношение к нашему разговору», — заметил я. «И то верно», — кивнул Путилов. «В общем так, ваше сиятельство, не знаю, что у вас там с Анастасией, но имей в виду, что ее предкам твой захудалый графский род даром не сдался. Она выйдет за меня, наследника железнодорожного короля». «Полагаю, дело в капиталах», — ответил я. «Именно. И ты в это уравнение никак не вписываешься». В принципе, парень был прав, и я бы не стал влезать в дела двух влиятельных семей, вот только меня совершенно не устраивал тон, которым предъявлял свои претензии блондинчик. Так что я натянул холодную улыбку и сказал: «Полагаю, девушка сама в состоянии решить, с кем ей крутить любовь. Впрочем, не волнуйся, дружок, ведь твоей семьей не важно, кто у нее был до тебя, верно?» Путилов мгновенно побагровел. Контролировать эмоции он явно не умел так же, как вести светскую беседу. «Я тебе сейчас объясню, кому что решать, гаденыш!» — прошипел он, рванувшись ко мне. Я резко ударил в челюсть. Кулак попал аккурат, куда нужно. Голова Путилова мотнулась в сторону, голубые глаза закатились, и парень рухнул под ноги своим приятелям. Те остолбенело уставились на него, но длилось замешательство недолго. Через 3 секунды они уже кинулись на меня. Пришлось врезать одному по яйцам, а другому в висок. Первый скрючился, издав жалобный стон. Я ударил его кулаком в челюсть, и он присоединился к Путилову, рухнув прямо на него. Последний же попытался достать меня стопой, метил прямо в голову. Выставив блок, я подсек его опорную ногу и повалил на пол. Он начал вставать, когда я с размаху двинул ему в челюсть носком ботинка. Голова откинулась, и парень замер. Вот и все. Разговор не занял и 5 минут. Открыв дверь, я вошел в вагон. «Ну, что?» – тревожно спросил Никита, вскакивая. «Говорил же, что не задержусь. А где?» «В тамбуре. Кто это такие вообще?» Я вкратце обрисовал ситуацию. Умолчал только про то, что случилось в тамбуре. Никита хмурился. «Что ты пообещал Путилову, чтобы отстал?» — спросил он, когда я замолчал. «Ничего. Он попытался мне врезать, так что пришлось его угомонить». «В каком смысле?» — приподнял брови приятель. «Можешь заглянуть в тамбур, если хочешь. Что ты серьезно?» Не дожидаясь ответа, он кинулся к двери и открыл ее. Замер на пару секунд и вернулся. «Это плохо. Попахивает дуэлью. Тебе не следовало обострять». «Знаю, но не мог же я позволить ему хамить». «Тоже верно. Ладно. Черт, как же это?» «Знаю, но теперь ничего не поделаешь. Если пришлет вызов, придется принять. Это понятно. Блин, Вова». В этот момент к нам подошла Потемкина. «Прости, что из-за меня тебе пришлось», — начала она. «Ну, в общем, за неприятности. Я не думала, что Егор станет меня тут разыскивать». «Ничего, ты не виновата. А где он, кстати?» «В тамбуре. Вы разобрались? Все хорошо?» «Да, на первый вопрос и вряд ли, на второй». Настя нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «У них драка вышла», — сказал Никита. «Вот черт», — выдохнула девушка. «Ты в порядке?» «Я-то да. Ну, я ему сейчас устрою», — воскликнула Потемкина, рванувшись в тамбур. Я не успел ее поймать, и она выскочила из вагона. Правда, почти сразу вернулась. «Это ты их?» — спросила, глядя на меня с удивлением. «Пришлось. Всех троих». Я развел руками. «Ну, что тут сказать. Меня хорошо готовили с детства. Да, это видно. Слушай, я даже не знаю, что на это. Ничего не надо. Пойдем на места. Но, наверное, нужно хотя бы врача вызвать. Хотя откуда в поезде доктор? На остановке может в поезд сесть», — подсказал Никита. «Ладно, я тогда позвоню. Все-таки, это твой жених?» — кивнул я. «Понимаю. Конечно, вызывай». Троицу незадачливых любителей выяснения отношений забрали через 15 минут, когда поезд прибыл на ближайшую станцию. Врачи быстро вынесли их, и состав двинулся дальше. «Может, тебе стоило с ним поехать?» — спросил я Потемкину. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, он сам виноват. К тому же, я к нему, в общем-то, равнодушна. Нас же родители свели, и меня просто выводит из себя мысль, что я не могу выбрать мужа сама и должна выйти за Егора, как будто я не человек, а, даже не знаю, потому что только люди так и поступают. Я тебя понимаю, но таковы обычаи богатых семей. Капиталы должны объединяться и приумножаться». «Да знаю, но от этого не легче, знаешь ли. Тебе не понять, ты ж парень. Зато ты выторговала поступление, куда хотела. Никакого Смольного». Потемкина усмехнулась. «Иногда мне кажется, что я за это так боролась только потому, что хотела хоть что-то выбрать сама. А вообще, не знаю. Давай не будем об этом, ладно? И вообще, жертва тут не я, а ты. Извини, что невольно втянула тебя во всю эту историю. Уже сказал, что ты ни при чем. Путилову не мешало бы подтянуть манеры, только и всего». Девушка вздохнула. «Да, он не слишком церемонен. Думает, ему все можно, если его отец так богат. Ладно, черт с ним. Не хочу больше про него думать. Мы, вроде, собирались фильм глянуть. Было дело. Я, правда, так ничего и не нашла. Отвлеклась на...» В общем, давай вместе посмотрим, что у них тут есть. В конце концов, выбрали комедийный боевик про спецотряд, посланный на территорию врага для диверсии. Требовалось взорвать аэродром с новыми экспериментальными истребителями, которые должны были начать испытывать со дня на день. Кино получилось забавное и одновременно напряженное, хотя местами и дурацкое. Досмотреть мы его не успели, так как «Золотая стрела» прибыла на Выборгский вокзал. Пришлось постоять в очереди, чтобы выйти с платформы. На улице было полно народу. Многие, прибывшие раньше, явились встретить друзей, приехавших на нашем поезде. Сюда, показала вправо Стефания, когда мы вырвались из людского потока. Сначала я не понял, почему девушка так уверена в направлении, но затем увидел большую машину, возле которой стоял высокий шофер в форме. Поклонившись Лиманской, он поспешно открыл заднюю дверь. «Спасибо, Дима», — кивнула ему Стефания. «Народ, рассаживаемся, скоро будем на месте». «Я думал, мы пешком пойдем», — сказал я, когда мы устроились на сиденьях. «У моей семьи в Выборге небольшой домик», — отозвалась Стефания. «В гостиницах сейчас все номера заняты, в палатках жить не вариант, так что остановимся у нас. Родители в курсе, если что, никто не возражает». Мы переглянулись. «Фестиваль длится 3 дня», — сказала Стефания. «Вы же не собираетесь уезжать сегодня?» Судя по тону, она посчитала бы безумцем того, кто ответил бы, что хотел вернуться вечером. «Даже не знаю», — неуверенно протянула Алена. «Я, вроде как, не отпрашивалась на такой срок». «Ну, так позвони предкам и предупреди», — сказала Лиманская. «Какие проблемы? Ты же совершеннолетняя. К тому же, с парнем. Вы ведь встречаетесь». «Я правильно поняла?» Никита с Аленой кивнули. «В общем, сейчас заскочим домой, оставим барахло, все порешаем и двинемся на фестиваль», сказала Назарова, подводя итог. «Концерт начнется как раз через час», добавила она, взглянув на часы. «Четко успеваем. Там все равно сначала разогрев будет», проговорила Потемкина. «Она и в машине умудрилась сесть рядом со мной. Мне, например, это не особо интересно, так что можно не торопиться». «Да, главное, стальные черви», — кивнула Назарова. «Но если мы придем совсем поздно, то придется переминаться за спинами у всех, а я хотела ближе к сцене встать». «Тоже верно», — сказала Лиманская. «Значит, у нас не так уж много времени. Может, сейчас позвоните тогда?» — предложила она моим друзьям, по сотовым. «Ты, кстати, как насчет зависнуть на 3 дня, Вова?» — обратилась она ко мне. «А то сидишь молчишь. Я как раз прикидывал, что лучше, сразу попытаться прикончить Красина и свалить или сначала хорошенько осмотреться и уж потом действовать. Остальные черви будут все 3 дня играть?» — спросил я. «Конечно», — ответила Марина. «Они же тут главная замануха. Ты тоже поклонник, вроде того. Скажи, их музыка просто супер. Настоящая магия. Меня всю аж до мурашек пробирает, когда я ее слушаю». «Да, это нечто», — согласилась Стефания. «Классная группа», — кивнула Алена. «Кстати, мы почти приехали», — объявила вдруг Лиманская. «Вот наш дом», — она указала сквозь стекло автомобиля на двухэтажный особняк за чугунной оградой. «Отсюда до рыночной площади уже рукой подать». Дом Потемкиных был обставлен скромно для такой богатой семьи, однако с отменным вкусом. В большой гостиной, через которую мы проходили, стояла черная пианино от Стенвея сыновья. «Поскольку вещей у меня с собой не было, я направился к нему». «Играешь?» – спросила Назарова, задержавшись. «Немного, всего несколько произведений. Покажи что-нибудь». Я вопросительно взглянул на Анастасию. Девушка пожала плечами. «Да ради бога, мне не жалко». Усевшись, я поднял крышку и сыграл для начала гамму, чтобы понять, настроен ли инструмент. Звучал он великолепно. «Моцарт», – сказал я. «Гнев Господень». «Реквием», – кивнула Назарова. «Чудесное произведение. Нам нужно оставить вещи», — нетерпеливо сказала Потемкина. «Идем, я немного послушаю». «Ладно, тогда я тоже». Я сыграл всего 1/4 и опустил крышку. «Что так мало?» — спросила Марина. «У тебя отлично выходит. Не хочу вас задерживать». Девушки отправились в гостевые комнаты, чтобы положить вещи, но вскоре вернулись. «Можем выдвигаться», — сказала Серафима, глянув на часы. «Даже застанем группу на разогреве». До рыночной площади, действительно, было недалеко, так что добрались мы быстро. Народу в городе было полно, не только на площади, где возвышалась сцена, но и на улицах. Играла какая-то группа на разогреве, но большого интереса не вызывало. Молодежь просто старалась занять места поближе к сцене. Явно все ждали стальных червей. «Не пошел бы дождь», — проговорила Стефания, взглянув на север, где небо приобретало серый оттенок. «Лишь бы не осадки со скверной», — озабоченно сказала Алена. «Мы протискивались сквозь толпу, но к самой сцене пробраться уже было нереально. Многие пришли сильно заранее, чтобы оказаться поближе к своим кумирам. Меня это устраивало, а вот остальных расстроило». «Ничего, они все три дня будут играть», — сказал Никита, вытягивая шею. «Завтра придем пораньше». Группа сыграла еще три песни, а затем солист прокричал в микрофон, что на сцену сейчас выйдут стальные черви. Толпа восторженно взревела. Вверх ударили струи дыма, за ними — фейерверки, и из-за кулис показались один за другим члены группы. Одеты одни были в классическом метал-стиле. Черная кожа, серебряные украшения, шипы, заклепки и высокие ботинки. Грянули первые рифы, и я уставился на соло гитариста. Петр Красин, он же Змей, лобал, как надо, стоило признать. Казалось, даже по воздуху распространились звуковые волны, которые производил его инструмент, раскрашенный переплетающимися кобрами. Я почувствовал, как во мне что-то отзывается. «Класс, да», — крикнула мне в ухо Назарова. «Просто обалденно. Настоящее волшебство». Присоединилась к ней Стефания. Постепенно толпа начала двигаться в едином ритме. Красин словно управлял ею, подобно индийскому факиру, заклинающему змей. А затем вступил басист, за ним ударник. И только после него раздался вокал. После первой композиции фронтмен бросил зрителям несколько фраз, и тут же началась следующая песня. Черви отыграли 6, а затем удалились на перерыв. Их сменила другая группа. «Пойду куплю попить», — сказал я девушкам. «Скоро вернусь». «Да как ты протиснешься?» — удивилась Назарова. «И потом нас найдешь?» «Постараюсь». Пробиться сквозь толпу, и правда, оказалось нелегко. Выбравшись, я прошел по краю площади к сцене. Мне нужно было увидеть, где отдыхают члены стальных червей. Удалось это не сразу, но я все-таки разглядел их возле одного из расставленных за оградой фургонов. Так, теперь нужно позаботиться о том, чтобы скрыть свою личность. Покинув площадь, я прогулялся вдоль пары улиц, пока не нашел магазин сувениров, в витрине которого, помимо прочего, были выставлены карнавальные маски. Зайдя, выбрал одну, в виде морды капибары. Расплатившись, сунул ее под куртку и двинулся обратно. По пути купил бутылку негазированной воды. Так, теперь нужно отыскать своих спутников. Когда я приблизился к площади, то увидел подъезжающие полицейские машины. Как только они остановились, из них начали выпрыгивать спецназовцы. Некоторые были с собаками. Что-то многовато людей для обеспечения порядка на музыкальном фестивале. Я направился к толпе, чтобы начать протискиваться сквозь нее, когда зазвонил телефон. Это был князь. «Алло», — проговорил я, остановившись. «Если вы хотите знать, как продвигается мое задание, то могу уведомить, что неплохо. Я установил местонахождение объекта и вскоре смогу». «Планы изменились», — прервал меня Шереметьев. «Слушай внимательно, Адонис. Красин протащил на фестиваль несколько бомб. Где они установлены, неизвестно. Но он либо может активировать их дистанционно в любой момент, либо у него пульт. В любом случае, этот урод знает, где бомбы». Я обвел глазами колышущуюся, словно море, толпу. «Жертв будет много». На площади собралась не одна тысяча поклонников рока. И среди них были мои друзья. «Зачем ему это надо?» — спросил я. «Теперь, по крайней мере, стало ясно, почему прибыли спецназовцы. Шантаж. Альянс требует у муниципалитета выкуп. Если не заплатит, бомбы взорвутся. Если попытаются эвакуировать людей, тоже. Понятно. Ты должен сорвать этот план. Нельзя, чтобы наши конкуренты получили такое крупное финансирование. Доберись до змея, узнай у него, где бомбы, или отбери пульт. В общем, не дай ему взорвать бомбы, а потом убей». Глава 25. В телефоне раздались короткие гудки. «Ну, класс, задача усложнилась, а ведь она и до этого не казалась совсем уж простой. Все-таки, змей был магом, и необычным, скрывающим свой дар и боящимся, что за ним однажды придут жандармы, а агентом Красного Альянса, почти что злодеем из комиксов, которые так любит Никита. Но делать нечего, нужно действовать». Я осмотрелся. Пробраться незамеченным за ограждение было нереально, на территории дежурила охрана, к тому же, по ней шастали работники сцены в зеленых жилетках с логотипом мероприятия. Поразмыслив, я решил, что это мой шанс, и стал ждать, отойдя в сторонку. Спустя четверть часа один из служащих вышел за ограду и быстро направился к одному из фургонов, стоявших поодаль. Видимо, ему нужно было что-то в нем забрать. Я пошел за ним. Работник скрылся за машиной. Свернув следом, я увидел, как он открывает боковую дверь. Как только мужик нырнул в тачку, я сделал то же самое. «Эй, ты куда?» – воскликнул он, держа в руке моток кабеля. «Сюда нельзя». Шагнув к нему, я пустил легкий электрический разряд, только чтобы вырубить. Эффект шокера. Служащий упал на пол фургона. Стащив с него жилетку, я надел ее поверх футболки, подобрал провода, вышел и закрыл дверь. «Так, ну, попробуем». Уверенно подойдя к ограде, я кивнул охраннику. Тот ответил тем же самым и отвернулся. «Класс». Я поспешил к вагончику, где отдыхали стальные черви. Красин сидел на кофре, пил что-то из бумажного стаканчика. «Прошу прощения», — обратился я к нему, сделав озабоченное лицо. «У нас возникли проблемы с подключением аппаратуры. Нужно проверить, подойдет ли новый разъем к вашей гитаре». «Твою ж мать!» — тут же всполошился змей. «Что вы там себе думаете, а если нет? Будем искать другой». Он встал и раздраженно швырнул стаканчик на землю. Из него выплеснулась коричневая жидкость. «Сейчас вернусь», — бросил он остальным. Взял гитару, положил на плечо и глянул на меня. «Ну, пошли, чего встал-то?» Мы направились к сцене, зашли сзади. Здесь никого не было, кроме сидевшей на огромной колонке кошки. «Ну, куда?» — обернулся шагавший впереди Красин. Вместо ответа я ударил его током. Вскрикнув, змей упал, выронив гитару. Я быстро обыскал его. Ничего, похоже на дистанционный взрыватель. Красин застонал и пошевелился. Я нарочно использовал совсем слабое заклинание, как раз на случай, если придется его допрашивать. «Где бомбы?» – спросил я, склонившись над ним. Гитарист сфокусировал на мне взгляд, нахмурился. «Что за дела? Где бомбы, урод?» – повторил я, показав между указательным и большим пальцами электрическую дугу. «И не вздумай орать, снова вырублю». «Ты кто, нахрен, такой?» Неправильный ответ. От легкого удара электричеством по яйцам змей вскрикнул. Благо, из загремевшей со сцены музыки никто его не слышал. «Повторить?» – спросил я. «Да о чем ты, придурок?» Я скостовал еще одну дугу. «Погоди, ладно, твоя взяла, но нужно показывать. Я не смогу так объяснить. Ладно, тогда вставай, и без шуток». «Да понял уже, понял». Змей поднялся, поморщился. «Черт, ты мне яйца-то вообще оставил. Где бомбы?» «Да покажу. Вот заладил. Ты хоть знаешь, с кем связался?» «В курсе. Шагай давай. Погоди, сначала гитару заберу. Не оставлять же ее тут». Красин наклонился и поднял инструмент. Быстро осмотрел. «Вроде, все в порядке. Да-да, я счастлив за тебя. А теперь...» Змей вдруг ударил по струнам и что-то пробормотал. В первое мгновение я подумал, что он проверяет звучание гитары. Хотя как, если она не была подключена. Однако в ту же секунду меня отшвырнуло ударной волной, и я влетел в колонку. Мимо меня метнулась стрелой испуганная кошка. Красин провел по струнам еще раз, и в глазах потемнело, а в голове будто мозг взорвался. Так вот, что у него за дар? Печать демона поймана. В компьютерных играх, на которые в свое время пытался подсадить меня Максим, змея называли бы бардом. Придя в себя через несколько секунд, я увидел, как змей сворачивает за ближайший фургон. С трудом поднявшись, я поспешил за ним. Правда, покачиваясь и борясь с накатывающими приступами тошноты, голова кружилась, так что эффектной погони не получилось. Когда я добрался до вагончика, Красина уже не было видно. Зато, преодолев расстояние в десяток метров, я заметил его на стоянке, где чародей пытался завести мотоцикл. Мотор взревел одновременно с тем, как я начал кастовать молнию. Вылетев за ограждение, Красин с закинутой на спину гитарой помчался по улице. Когда я доплелся до стоянки, он уже практически скрылся из виду. Забравшись на первый попавшийся байк, я создал электрическую дугу, имитирующую зажигание, и мотор заурчал. Выехав на дорогу, я погнал за беглецом. Вытащив одной рукой маску, я быстро надел ее. Незачем, чтобы появились свидетели, способные меня опознать. Машин на дороге практически не было из-за перекрытой площади, на которой проходил концерт, так что я стремительно настигал Красина. Он обернулся, заметил меня и прибавил скорости. Вылетел на набережную. Мы мчались вдоль воды, пока впереди не показались машины, перегородившие путь на светофоре. Змею пришлось сбросить скорость и свернуть. Мне тоже. Дорога теперь шла вверх. Узкая улица, лежащая в образованной домами тени. Красин вылетел на перекресток и снова свернул. Я последовал за ним. Мы набирали скорость, но вдруг впереди возник грузовик, перекрывший путь. Было вопросом времени, когда случится нечто подобное. Чародей затормозил, едва не упав вместе с мотоциклом. Я же поддал газу, сообразив, что оторваться не получится. Змей спрыгнул с байка и сорвал со спины гитару. Я тут же скастовал защитное поле, фиолетовую, искрящуюся молниями полусферу. В нее и ударила звуковая волна. По мне она не попала, но мотоцикл резко замедлился, опасно встал на попа, и мне пришлось с него соскочить. Я кинулся вперед, на ходу создавая молнию. Она ударила в Красина, однако маг успел выставить свой щит, а затем пошел на меня, быстро перебирая пальцами струны. Я почувствовал, как по мне бьют одна за другой волны звука, но они не достигали цели, только высасывая энергию из фиолетовой полусферы. Приходилось ее подкачивать, да и шагать становилось все труднее. Невидимая сила толкала меня назад. Ладно, была не была. Вкачав в атаку чуть ли не половину магической энергии, я пробил защиту змея, а затем сразу же нанес следующий удар. Разряд отбросил колдуна назад, и он распластался в десятки метров от меня. Поскольку сопротивления больше не было, я быстро подбежал к нему. Змей был жив, но находился без сознания. Схватив его за руку, я приподнял тело и потащил к ближайшей подворотне. Незачем, чтобы вокруг собрались зрители. В крошечном дворе росло много деревьев. Под одним из них я и свалил Красина. Он застонал, но в себя не приходил еще минуты три. Пришлось ждать и надеяться, что никто не объявится. Наконец, чародей смог сфокусировать на мне взгляд. Я достал Вакидзаси. Змей заметил его и замер, уставившись на стальную полоску. «Больше никаких игр», — предупредил я. «Выкладывай, где бомбы и как ты должен их активировать. Живо, или начну резать тебя, пока не развяжется язык. Если скажу, отпустишь?» Помедлив, просипел Красин. «Отпущу, я тебе не верю. Мне плевать, говори, или...» «Ладно, терять мне, похоже, нечего. Вся сцена заминирована. Пульт в моей гитаре. Я сам встроил его туда, так что не советую в ней ковыряться. Это все. Если дашь ее мне, я покажу, как...» «Ну, нет», усмехнулся я. «Этот номер больше не пройдет. Ладно, дело твое. Кто еще может активировать бомбы?» «Никто, клянусь. Ты узнал, что хотел. Забирай гитару и отпусти меня. Извини, не могу. Эй, ты обещал». «Так не». Возмущение колдуна оборвалось, когда я вонзил кинжал ему в горло. В сторону, орошая траву, ударил алый фонтан. Выдернув Вакидзаси, я распахнул куртку на торсе змея и вскрыл ему грудь. Печать поймана сияла довольно сильно, уровень на пятый. Точно станет ясно, когда я поглощу ее. Скостовав электрическую дугу, я отделил сигил от сердечной мышцы, поймал пальцами и отправил в рот. Спустя пару минут я подобрал и осмотрел гитару. Положив ладонь на корпус, сосредоточился. Так, вон они, лишние встроенные контуры и микросхемы. Не сорвал Красин? В инструменте, действительно, был дистанционный взрыватель. Повесив гитару на спину, я поднял байк и поехал назад. По пути набрал номер князя. «Докладывай», — проговорил он после первого же гудка. «Цель уничтожена, пульт у меня». «Хорошо, ты отлично справился. Награду получишь, когда вернешься. Рассчитываю на доплату за повышение сложности». «Ладно, но только деньгами. Дополнительных игл не будет. Передай пульт моим людям. Сейчас свяжусь с ними и перезвоню сказать, где они тебя встретят». В результате пришлось ехать к замку, построенному еще в 13 веке шведами. Там я увидел раскрашенный языками пламени пикап, возле которого стоял, попивая газировку, Аякс. «Здорово, бро», — кинул он, когда я подошел. «Это то, что мне нужно». «Ага», — я протянул ему гитару. «В ней пульт дистанционной активации бомб, так что не советую брать аккорды, лады. Я все равно не умею лобать на этом». Громила положил инструмент в кузов. «Его светлость сказал, ты отлично справился, так что мои поздравления. Дуська тебя тоже поздравила бы, но не хочет вылезать из тачки». Трескает шаверму, доверительно понизил он голос, словно поведал какую-то тайну. «А что вы вообще тут делаете?» — спросил я. «Меня страхуете?» — Аякс развел руками. «Угадал, но наша помощь не понадобилась, так что, в общем, ты красава. Ладно, мы поедем. Надо отвезти гитарку князю. У тебя какие планы? Может, с нами? Нет, я тут с друзьями. Мы еще побудем. Не могу же я просто взять и исчезнуть. Тоже верно. Ну, развлекайся. Оскалившись на прощание, Аяк сбросил банку в ров и залез в машину. Я же поехал на площадь. Оставив байк неподалеку, подошел к поредевшей толпе, на ходу стянув и спрятав маску. Сразу стало ясно, что концерт прерван. По сцене шныряли люди в спецодежде, другие направляли людей к улицам, ведущим с площади. Похоже, полиция уже знала, где спрятаны бомбы. Видать, Шереметьев им сообщил. «Вова», услышал я справа и, повернув голову, увидел своих друзей и новых знакомых. «А мы тебя обыскались», — с упреком воскликнула Потемкина, подбегая. «Ты где был?» «Еле нашел, где воды купить. Что происходит?» «Говорят, бомбу заложили. Всех эвакуируют. Значит, фестиваль окончен?» «Пока непонятно. Возможно, завтра продолжится. Сегодня уже вряд ли. Но это не все», — вставила Алена. «У червей солист куда-то пропал. Не могут найти. Может, он и был террористом», — сказал Максим. «А теперь сбежал». «Да ну, что за глупости?» — нахмурилась Назарова. «С какой стати ему минировать сцену, на которой выступает?» «Ладно, надо решить, что делать», — встрял Никита. «Ну, нам есть где остановиться», — сказала Стефания. «Давайте зайдем в магазин, возьмем чего-нибудь, чтобы скоротать время. А завтра, если фестиваль продолжится, вернемся сюда». «Хороший план», — одобрила Потемкина, почему-то взглянув на меня. «Я не против», — сказал Максим. «Ну, раз мы все отпросились», — пожала плечами Алена. «Не вижу смысла спешить с отъездом. Тем более, мы совсем недавно прибыли». На том и порешили. Закупившись, устроились в особняке Лиманских. Чтобы компенсировать сорванный концерт, девчонки включили альбом «Стальных червей». Было довольно весело. По гостевым комнатам разошлись только ближе к 11. Я принял душ и, обернувшись полотенцем ввиду отсутствия халата, уже собирался завалиться в кровать, когда в дверь негромко постучали. Подойдя, я открыл ее и увидел Потемкину. Вот она-то была в халате и пушистых тапочках. «Не ложился еще?» — спросила она, улыбнувшись. «Как раз собирался. Не помешаю?» «Да нет, заходи. Чего хотела?» Прикрыв дверь, Настя шагнула ко мне, привстала на носочки и, обвив мою шею руками, быстро поцеловала в губы. «А ты догадайся», — шепнула она, глядя мне в глаза. Утром мы проснулись ближе к 10. Ночка выдалась бурной и бессонной. Сладко потянувшись, Настя прижалась ко мне и промурлыкала. «Доброе, как самочувствие?» «Прекрасно. А у тебя?» «Очень даже. Не жалеешь?» «С чего бы?» — удивилась девушка. «У тебя есть жених. Вряд ли ваши родители примут то, что ты его бросила». Потемкина перекатилась на спину, заложила руки за голову. «Это верно», — сказала она нехотя, глядя в потолок. «Все равно придется выйти за Егора. Это не то, что со Смольным. Тут мне воли не дадут», — последовал грустный вздох. «Мне и его-то уступили в качестве компенсации брака по расчету, если честно. И вообще, надо радоваться. Не всем везет выйти за наследника такого богатого рода. Ты в голову только не бери. Я не претендую на то, чтобы у нас с тобой настоящие отношения были. Но ночью было классно», — повернув голову, она улыбнулась. «Можем даже повторить. Я не против». Когда мы спустились к завтраку, остальные уже закончили есть. «О, никак сладкая парочка образовалась», — хмыкнула Стефания, глянув на нас. «Можно поздравить?» «Заткнись», — беззлобно ответила Потемкина, садясь за стол. «Что тут у нас? Круассаны? Они, родимые», — кивнула Марина. «Еще есть яичница с беконом и тосты. В общем, кое-что вам оставили. Налетайте». Я видел, что она и Стефания не очень-то довольны, что я провел ночь с Потемкиной, но обе желали вид, что им все равно. «Что слышно насчет фестиваля?» — спросила Настя. «Возобновили, но гитариста, вроде, так и не нашли. Наверное, будет замена. Возьмут на время кого-нибудь из группы для разогрева». «Так себе новости», — заметила Алена. «Но послушаем, что получится». Мы отправились на площадь ближе к полудню. Концерт уже начался. Змею действительно нашли замену, но звучали песни иначе. Это было трудно объяснить, но словно что-то пропало. Зрители были разочарованы. «Не то», — сказала Назарова спустя некоторое время. «Магия пропала». Она даже не представляла, насколько была права. «Ну, что, останемся?» — спросила Лиманская. «Не вижу смысла», — отозвалась Алена. «Как-то тухло звучит». С ней согласились. Так что после обеда мы выдвинулись на вокзал. Покидавших Выборг было немного, и билеты достались нам без проблем. Даже удалось сесть рядом. В поезде Алена и Настя заснули. Остальные болтали или играли в телефонах. Я досматривал фильм, который мы нашли по пути в Выборг. Прибыв в Санкт-Петербург, распрощались. Кого-то встречали, кто-то взял такси. Приехав домой, я завалился спать. Продрых пару часов и спустился на кухню, разогреть что-нибудь на ужин. Через некоторое время, когда я пил кофе, раздался сигнал. Кто-то был у ворот особняка. Выйдя в холл и глянув в экран, я увидел молодого человека в сером костюме. Он стоял рядом с Мерседесом, на котором приехал. «Да», — проговорил я, нажав кнопку. «Роман Горихвостов», — представился визитер. «Могу я увидеть графа Оболонского? По какому делу? Я имею честь представлять интересы Егора Путилова, в качестве его секунданта». Глава 26. Это не застало меня врасплох. Я ожидал, что наследник железнодорожного короля не уймется и попытается отомстить. Надо отдать ему должное, он решил сделать это цивилизованно. «Милости прошу», — сказал я, открывая ворота. «Благодарю». Сев в машину, Горихвостов въехал в ворота и остановился перед крыльцом. Я встретил его на пороге. «Рад знакомству», — кивнул гость, поднявшись по ступенькам. Руки, впрочем, не подал. «Пройдем в гостиную», — сказал я. «У вас ремонт?» — вертя головой, спросил Горихвостов, шагая за мной. «Полным ходом. Сюда». Мы расположились в одной из малых гостиных, которую успели привести в порядок. «Итак», — сказал я, глядя на секунданта, — «господин Путилов желает удовлетворения?» «Именно так. В качестве претензий он предъявляет то, что вы ухаживали за его невестой». «Ясно». Про мордобой решил не упоминать. Можно было ответить, что ухаживания не было, да и про то, что Потемкина обручена, я не знал, но какой смысл? «Вызов брошен». «Хорошо. Когда господину Путилину угодно со мной встретиться, назначьте время сами, если хотите. Завтра утром, часов в 8, кажется, это считается дуэльной классикой». Горихвостов кивнул. «Так и есть, хорошо. Предлагаемые условия таковы. Драться до первой крови». Звучало это вполне адекватно, если не учитывать, что подобное условие не исключало и летального исхода. «Не возражаю. Рад слышать. Какое оружие предпочитаете? Клинки, рапиры или кавалерийские сабли?» «Хорошо. Место? Спортивный клуб «Олимп». Я забронирую нам место». «Что ж, кажется, на этом все. Позвольте откланяться». Горихвостов поднялся. «Я тоже встал. Провожу. Прислугой я пока не обзавелся. Не так давно вступил в права наследства, а подбор штата – дело хлопотное и ответственное. Спешки не терпит. Совершенно с вами согласен». Когда он отбыл, я сразу позвонил в «Олимп» и зарезервировал на утро зал для поединков. «И мне понадобится распорядитель», — сказал я служащему, принимавшему заказ. «Да, будет настоящая дуэль, на клинках, благодарю». Затем я связался с Никитой. «Как дела?» — спросил он после обмена приветствиями. «Я получил вызов. От Путилина», — после короткой паузы уточнил Рыжий. «От кого же еще? Сможешь выступить моим секундантом в любое время? Завтра в 8 утра. Клуб «Олимп». Я буду». «На чем деретесь?» «Выбрал клинки». «Понятно. На всякий случай спрошу, чтобы понимать. Ты собираешься принести извинения?» «Ни в коем случае». «Ладно. Значит, до завтра. Постарайся выспаться». «Спасибо. Пока». Через час раздался звонок. Это была Потемкина. «Алло», — проговорил я, прижав трубку к уху. «Как дела? И ты еще спрашиваешь?» «Мне звонил Егор, сказал, что вызвал тебя». «Это правда?» «Увы, так и есть». «И когда вы деретесь?» «Завтра». «Где во сколько? Нам не нужны зрители». «Вова, я серьезно. И не волнуйся, я не собираюсь убивать твоего жениха. Меня совсем не это беспокоит. Я переживаю, что ты попал из-за меня в переплет. Мы это уже обсуждали. Ты ни при чем. Но, слушай, может, мне еще удастся его отговорить. Это ни к чему. И я не думаю, что у тебя получится. Не после того, как я его отметелил. Вова, ты просто не понимаешь. Он ведь чемпион города по фехтованию, а ты выбрал сабли. Новость, конечно, так себе, но ничего критичного. Мой опыт явно будет побольше, чем у Путилова, даже если он занимался фехтованием с раннего детства. Вова, я тебя слышал. Повторюсь, ни о чем волноваться. Все будет хорошо. Мне так жаль, чувствую себя ужасно. Ладно, я попытаюсь сделать, что возможно. Прости, если не получится. Пока. У нее, конечно, не вышло. Путилин за вечер не проявился, и, когда я приехал в клуб, Он уже был на месте. Увидев меня, усмехнулся. «Что, к девчонке побежал за помощью?» Спросил он, едва я подошел. Думал отмазаться от поединка, это была инициатива Анастасии, ответил я холодно. «Мне нетрудно надрать тебе зад еще раз. Господа, господа!» Всполошился Горихвостов. «Мы здесь собрались не для взаимных оскорблений. Вы и так уже договорились о дуэли. Нет смысла продолжать ссору». «Он прав», ухмыльнулся Путилин. «Начнем». Секунданты дружно кивнули распорядителю, предоставленному клубом. Тот сделал шаг вперед. «Нет ли у господ желания примириться?» «Ни за что», вскинулся Путилин. Я отрицательно покачал головой. «В таком случае, раз формальности позади, прошу секундантов вручить клинки». Никита открыл футляр, в котором лежала кавалерийская сабля. «Тебе должна подойти», сказал он. Я вытащил клинок, несколько раз взмахнул, проверяя баланс. «Действительно, неплохо. Спасибо». Путилин тем временем проделал то же самое с оружием, привезенным Горихвостовым. «Я должен спросить секундантов, не дрались ли когда-либо этими саблями соперники», проговорил распорядитель. «Нет», отозвался Никита. «Клянусь честью, никогда», сказал Горихвостов. «Клянусь честью, вроде, кто это проверит, но для дворянина такие слова не пустой звук. И если когда-нибудь выяснится, что секундант солгал, ему руки никто не подаст. Так что на уверение Горихвостова можно было положиться». «Прошу соперников занять места», — сказал распорядитель. «Мы с Путиловым встали напротив друг друга. Начинайте по моей команде. Также слушайте все, что я скажу. Дуэль проводится по стандартным правилам. Нарушения, если таковые случатся, будут отмечены в дуэльном протоколе по окончании поединка. Опять же, вроде, ну что за угроза? Тем не менее, протоколы разбирались в дворянском суде, и тем, кто жульничал, выносилось строгое порицание. Со всеми вытекающими, которые аристократов пугают до чертиков, ведь могут перекрыть им доступ в высший свет, а вместе с этим, выгодные браки, контракты и так далее. Начали. Громко скомандовал распорядитель, отступив назад. Путилов не стал терять время. Уверенно атаковал меня несколькими рубящими ударами, наступая и заставляя обороняться. Я не торопился отвечать, так как хотел определить его уровень владения клинком. Соревнования проводились на шпагах, а там преобладают колющие удары, в то время как саблями почти всегда рубит. Другая техника, в общем, да и оружие потяжелее. Не говоря уж о том, что такие клинки больше предназначены для рубки на лошадях, а не для пешего боя. В общем, я отразил несколько выпадов, сталь звенела, только что искры не сыпались, Путилов бил сильно. Мы кружились по отведенной для поединка площадке, как два танцора. Минуты через полторы мне стало ясно, что мой противник явно много часов провел, упражняясь с саблей. Его приемы были технически точны, сабля не заваливалась, действовал он быстро и точно знал, что делает и зачем. Из-за того, что я до сих пор защищался, Путилов решил, будто инициатива полностью принадлежит ему, потому что я не могу перейти в контратаку. На его лице заиграла ухмылка превосходства. Он усилил напор, полагая, что нужно лишь поднажать, и тогда моя защита будет прорвана. Это заставило его пренебрегать собственной, и я улучил момент, когда клинок противника врезался в мой, выставленный в бок. Скользнув лезвием вдоль его сабли, я ткнул Путилова в плечо. Однако парень успел уклониться в самый последний момент. Все-таки, годы тренировок зря не проходят, и чемпионские титулы, пусть даже городского уровня, так просто не получают. Мой соперник поспешно отступил. Его глаза сощурились. «Неплохо», — сказал он, переводя дух, «даже не ожидал. Спасибо за науку, теперь буду умнее. Тебе этой по жизни не помешало бы», — отозвался я. Оскалившись, Путилов бросился в бой, но был уже осторожнее, хотя темп так и не снизил. Очень уж ему хотелось рассчитаться за то, что я едва не пустил ему кровь первым. Я не давал ему гнать меня назад, уходя то влево, то вправо, пока мой соперник не промахнулся. Тогда я быстро полоснул его поперек груди, и снова мимо. Путилов так стремительно прогнулся назад, что сталь рассекла только воздух над его торсом. Выпрямившись, парень издал короткий воинственный возглас и снова пошел в атаку. Ударил снизу вверх наискось, применив знаменитую польскую четверку. Страшный удар в умелых руках и довольно трудно блокируемый. Пришлось отпрыгнуть назад. Оттолкнувшись ногами, я перешел в мощное наступление. Хватит тратить силы, пора пустить этому зазнайке кровь. Однако оказалось, что защитой мой соперник владеет не хуже, чем нападением. Путилов отражал удары стремительно и ловко, концентрации не терял. Однако я уже чувствовал, что он достиг своего предела. Улучив подходящий момент, я сделал длинный выпад, и острие моей сабли едва не вошло ему в грудь. Путилов в последний миг развернул торс, пропустив его мимо себя. Правда, одежду сталь распорола. «Нет крови!» — крикнул он, хлопнув себя по разрезу и поднимая ладонь, чтобы видели секунданты и распорядитель. А затем вдруг замер, словно раздумывая. Бой никто не останавливал, так что я пошел в атаку, но Путилин поспешно попятился, одновременно коснувшись свободной рукой гайки, оголовья сабли, словно подкручивал ее, а затем, мимолетно улыбнувшись, ринулся на меня, отразив несколько моих ударов с такой скоростью, словно мы только начали бой. Он принялся атаковать меня, легко и быстро, но при этом с прежней силой. Теперь его уровень значительно превосходил тот, что он демонстрировал до сих пор. Что это? Ловкий ход, он приберегал демонстрацию истинной техники, вводя меня в заблуждение, но я не мог представить, чтобы человек за несколько лет освоил фехтование на таком виртуозном уровне. Это просто невозможно. Я, конечно, отражал все удары, но чувствовал, что мои физические силы постепенно кончаются. Иначе говоря, я выдыхался. Не хотелось сегодня демонстрировать собственный уровень, но, похоже, выбора нет. Иначе Путилов меня или убьет, или, как минимум, ранит и выиграет дуэль. Перед моими глазами промелькнула отполированная сталь его клинка, и я вдруг увидел на ней едва различимые светящиеся метки. Сомнений быть не могло. В руке у моего соперника магический артефакт, так называемое «проклятое оружие». На самом деле, подобные вещи изготавливались артефакторами, которые наделяли их особыми свойствами, усиливающими эффективность. В клинки, как правило, внедряли либо уменьшение веса при сохранении рубящего эффекта, либо, что встречалось крайне редко, помещали в них душу какого-нибудь умершего мастера фехтования. Без помощи некроманта при этом не обходилось. Стоило такое оружие безумных денег, но наследник железнодорожного короля, конечно, мог себе позволить приобрести его. Не знаю уж, владел он им и прежде или купил специально для этой дуэли. Тут вопросы, скорее, к его секунданту, давшему слово, что Путилов никогда не дрался этим клинком. Как только я понял, что мой противник сжульничал, а ведь будь на моем месте кто-нибудь другой, он был уже убил его с такой превосходящей средний уровень владения саблей техникой, мне очень захотелось его прикончить, и я едва не поддался этому порыву. Но тот факт, что парень владел проклятым клинком, означал, что у него есть выход на артефактора или подпольного торговца, знакомого с артефактором. Я бы не отказался и сам обзавестись такими связями. Возможно, удастся даже добыть иглы в обход князя. Так что убивать Путилова было нельзя. Отразив несколько его яростных выпадов, я перешел в атаку. Сначала мой соперник отбил три моих удара, но затем ему пришлось попятиться. В глазах Путилова мелькнуло недоумение. Он был уверен, что против его клинка устоять невозможно, однако я теснил его назад, заставляя ставить блоки. Полагаясь на магию своей сабли, парень совсем позабыл, что в бою нужно еще и уворачиваться. Этим я и воспользовался. Уведя его клинок вниз, стремительно и коротко ударил острием под ребра с правой стороны. Путилов пронзительно закричал, пошатнулся, выронил оружие и, опустив глаза, уставился на вошедшую в его тело сталь. Выдернув саблю, я сделал шаг назад. «Стоп!» — воскликнул распорядитель. «Первая кровь!» В тот же миг мой соперник закатил глаза и рухнул на землю. К нему бросился его секундант. Распорядитель подал знак дожидавшемуся поодаль врачу клуба. Тот поспешил на помощь раненому. Я же наклонился и подобрал саблю Путилова. Заметив это, Горихвостов встревоженно уставился на меня. Выходит, он, как минимум, был в курсе, что это за клинок. «Полагаю, это теперь мое», — громко произнес я. «Ваше», — отозвался распорядитель. «Оружие проигравшего достается победителю. Господа, дуэль окончена. Нарушение не зафиксировано. Прошу секундантов задержаться для составления протокола. Поскольку я не заявил о том, что сабля моего противника является артефактом, что повлекло бы не только разбирательство в дворянском суде, но и уголовное преследование как Путилова, так и его секунданта, Горихвостов решил, что я ничего не заметил, и облегченно выдохнул. Обычной практикой был выкуп оружия у победителя, если оно представляло для проигравшего особую ценность, или он просто не хотел, чтобы враг имел напоминание о своем превосходстве. Так что, вероятно, Горихвостов рассчитывал приобрести проклятый клинок у меня позже и таким образом скрыть улику. «Вас я не задерживаю», — обратился ко мне распорядитель. «Мы справимся сами». «Благодарю», — кивнул я. «Господа секунданты, примите мою признательность за хлопоты. Присутствовать дольше не полагалось, так что я отправился к менеджеру, чтобы расплатиться за аренду зала и услуг распорядителя, а также врача. Считалось хорошим тоном, если это брал на себя победитель. Приехав домой, я тщательно изучил доставшийся мне клинок, почитал имевшиеся в семейной библиотеке книги по артефакторике. Судя по всему, в саблю подселили чью-то душу, вернее, ее часть. Говорят, в Японии часто так делали раньше, и порой делают до сих пор. Поначалу это считалось лишь верованием, но затем стало ясно, что действительно кое-какие катаны являются артефактами. Я как раз дочитывал про эту главу в разделе «Проклятые клинки», когда позвонил Никита. «Привет, как ты? Лучше всех. Что с Путиловым? Жив? Ага. В больницу отвезли. Реанимация. Но о нем позаботиться. Ты ж понимаешь, если будет нужно, отец ему даже лекаря найдет. Богатым законы писаны, но не так, как остальным. Ну, ты тоже не беден, знаешь ли, не настолько. Ладно, в какой он больнице? В Георгиевской. А что, хочешь ему корзину фруктов послать? Вроде того. Спасибо тебе еще раз. Ни за что. Мы поболтали еще, а затем распрощались. Я пошел в кабинет и достал из ящика визитку, которую оставил мне во время своего визита Горихвостов на всякий случай. Раз Путилов пока без сознания, начнем с него. Глава 27. Набрав номер, я приготовился ждать, но секундант Путилова ответил почти сразу. «Роман Горихвостов, это Владимир Оболонский. Мы можем встретиться?» «О, а в чем дело?» В голосе моего собеседника прозвучала настороженность. «Нужно кое-что обсудить касательно дуэли. Желательно, как можно быстрее. Но, я не совсем понимаю, господин Оболонский, ведь уже все закончилось. Протоколы составлены, и, поверьте, это в ваших интересах. Хм, ну, хорошо, я могу к вам подъехать в течение часа. Буду ждать». Отключившись, я вернулся в библиотеку, где просидел, пока не раздался сигнал, оповещающий, что у ворот кто-то есть. Это был Горихвостов. Я встретил его на крыльце. «Не совсем понимаю, что вы хотите, граф», — проговорил он, поднимаясь по ступенькам. «У вас претензии к поединку? Вроде того. Побеседуем в доме. Но почему вы не заявили о них после окончания дуэли?» — осторожно спросил Горихвостов, заходя. «А вы бы этого хотели?» — спросил я, поглядев ему в глаза. Секундант Путилова судорожно сглотнул. «Не понимаю, что...» «Я объясню, не волнуйтесь. Сядем в кабинете». Как только мы вошли, Горихвостов уставился на лежавший на столе клинок. «Кому это принадлежало, пока не досталось мне?» — спросил я, садясь в кресло. Мой собеседник опустился напротив. «Сабля? Да, я говорю именно про нее. Вы дали слово, что Путилин ее ни разу не пользовался до дуэли. Вы сомневаетесь в ваших словах?» «Да, потому что, если это ваше, то возникает вопрос, откуда вы взяли проклятое оружие?» Повисла пауза. Горихвостов смотрел на меня, и его глаза наполнялись ужасом. «Наверное, уже представлял за стенки охранного отделения. Что вы хотите сказать?» — пролепетал он, наконец. «Только то, что сказал. Этот клинок зачарован, и вы предоставили его Путилову в качестве секунданта. Он знал, как им воспользоваться. Значит, имело место нарушение условий дуэли. Но, что гораздо хуже для вас обоих, был нарушен закон. Приобретение и владение артефактами карается по всей строгости. Я... Вы уверены?» «Абсолютно. Во время боя я заметил магические символы на клинке. Я не знал». Поспешно выпалил Горихвостов. «Врете», — припечатал я. «А если даже и так, на суде вам это не поможет. В качестве секунданта именно вы отвечали за оружие. Но, черт, что вы собираетесь делать?» Я подался вперед, положив руки на стол. «А это зависит от того, что вы скажете, господин Горихвостов. Если правду, я подумаю, стоит ли портить вам жизнь, если же нет». «Хорошо, это не мое», — мой собеседник бросил на саблю брезгливый взгляд, как будто на столе лежал не клинок, а ядовитая змея. Егор его купил уже давно, на всякий случай, и он им не пользовался, это правда. Во всяком случае, насколько мне известно, может, он и соврал. Откуда мне знать, что оружие приобрели не вы? Да вы хоть представляете, сколько стоит такая штука и что полагается за владение ею? приблизительно. Ладно, допустим, вы не врете. Где Путилов купил солю? У кого? Откуда мне знать? Уверены, что не знаете? Клянусь. Я усмехнулся. Ваше слово стоит недорого. Горихвостов покраснел. Так что вы будете делать? Ваше сиятельство, с вами ничего. Забудьте об этом разговоре. О, конечно, обрадовался мой собеседник. Никто о нем не узнает. Кля. В общем, я молчок, и спасибо. Я вам очень, очень благодарен, и если... Прощайте, господин Горихвостов. Выпроводив его из дома, я отнес артефакт в подвал, где спрятал в тайной комнате. Ни Путилов, ни его секундант, конечно, не донесут, что у меня хранится проклятое оружие, ведь это их самих под удар поставит, но лучше не рисковать. Пришлось ждать, пока мой незадачливый соперник придет в себя, его переведут в палату и разрешат посещение. Наконец, я решил, что пора побеседовать и с ним. Купив по дороге цветы, приехал в больницу. Меня впустили, но охранник вошел в палату со мной. Путилин лежал, подключенный к аппаратуре. Покосился на меня. На его бледном, осунувшемся лице отобразилось удивление. Похоже, Горихвостов о нашем разговоре ему ничего не сказал. «Ты», — просипел Путилин, — «пришел проведать. Есть ваза для цветов? Какого черта тебе нужно? Есть разговор. По поводу клинка. А что с ним?» После паузы спросил Путилин. «Полагаю, вам захочется его вернуть». «Ну да, конечно. Не хочу, чтобы ты на него любовался». «Понимаю. Обсудим наедине». Путилин смотрел на меня, пытаясь сообразить, знаю ли я правду. Наконец, решил не рисковать. «Выйди», — велел он охраннику. Как только тот скрылся за дверью, я сел на стул для посетителей, положил букет на тумбу и оперся локтями о колени. «Рассусоливать мне некогда, господин Путилин. Вы нарушили правила дуэли, воспользовавшись собственным клинком. Вдобавок, приобрели проклятое оружие. Да-да, не пытайтесь отрицать. Я и так зол». Путилин сглотнул. «Чего ты хочешь донести на меня? Искушение велико, но я с ним борюсь». «Ясно. Сколько? Ты про деньги? Они мне не нужны». «Да неужели я вот слышал обратное? Советую сбавить тон. От ответственности за то, что ты сделал, даже парочка не отмажет. Будь ты проклят». «Ладно, говори, что тебе нужно. Я хочу знать, у кого ты купил клинок». Путилин уставился на меня в недоумении. «Что и все? Все. Скажи, и я забуду о том, что ты сделал. Хм, тоже хочешь обзавестись артефактами? Возможно, это тебя не касается. Так-то оно так. Вот только люди, которые ими торгуют, не любят, когда к ним заваливаются незнакомцы. Я не незнакомец. Я тот, кого ты порекомендуешь». Путилин слабо усмехнулся. «Рискованно. Я ведь не знаю, что ты задумал. А если собрался сдать торговца охранке, зачем мне это? Я не жандарм». Мой собеседник задумался. «Ладно», — сказал он, наконец. «Похоже, выбора у меня особо все равно нет. Дай телефон. Он в тумбочке». Примерно через час я припарковался на противоположной стороне многоквартирного дома в Приморском районе, перешел дорогу и остановился перед железной дверью. Набрал номер нужной квартиры. «Да», — раздался женский голос. «Владимир Оболонский, входите». Замок пискнул и открылся. Я поднялся на пятый этаж. Там стоял одетый в рубашку и жилетку амбал с выбритой головой. «Один?» — спросил он, глядя мне за спину. «Как договаривались?» «Пошли». Он провел меня в богато убранную гостиную. Хозяйка квартиры явно не была стеснена в средствах. Видимо, торговля артефактами шла хорошо. Сама она стояла возле комода, одетая в шелковые халаты и тапочки с помпонами. Гладила кошку. В другом конце комнаты на журнальном столике виднелась накрытая платком клетка. «Тамара», — представилась женщина, улыбнувшись. «Садитесь, ваше сиятельство». «Благодарю», — я опустился на диван. Хозяйка квартиры подошла и села в кресло справа от меня. Положила ногу на ногу, так что тапочка осталась на кончиках пальцев. «Это Ганс», — представила Тамара Амбала, «мой дворецкий и, по совместительству, телохранитель». Я кивнул здоровяку, на что он никак не отреагировал. «Что вы хотите приобрести, граф?» — спросила женщина. «Игла и штар. Вы прыгун?» «Нет, они нужны мне для собственных экспериментов». «Понятно. Сожалею, но я не имею доступа к данному виду артефактов. Но при этом смогли достать проклятое оружие. Это Егор вам сказал?» «Что ж, так и было. Однако мастера делают не все виды артефактов. Тот, с кем имею дело я, иглы не производит. Я могу с ним познакомиться?» Тамара рассмеялась. «Вы мне не верите, граф? Возможно, он знает того, кто делает иглы. Если бы это было так, я тоже была бы с ним знакома. Увы, это очень редкое умение. Думаю, на весь город найдутся от силы два подобных артефактора. И то не факт. И потом, я, в любом случае, не раскрываю свои контакты. Надеюсь, вы это понимаете. Может, вам нужно что-нибудь другое, кроме игл? Похоже, облом. Что ж, так бывает. Но знакомство с торговкой магическими предметами все равно очень полезно. А что у вас есть? Спросил я. Ганс, будь душкой, принеси каталог, кивнула Тамара охраннику. Я провел у нее больше часа. О некоторых артефактах мне даже слышать не доводилось. А Тамара могла их достать. Чем дольше я ее слушал, тем больше мне нравилось наше знакомство. Уехал я, не только приобретя несколько предметов, но и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, а также условившись о пароле, которым нужно будет подтверждать свою личность во время визитов. Это из-за лицедеев, сами понимаете, извиняющимся тоном пояснила Тамара. В общем, расстались мы, весьма довольные друг другом. Ее услуги не раз пригождались мне в дальнейшем, когда я выполнял задания для комитета, а их было много. Так что в конце концов я продвинулся до агента с международным статусом. Пришлось и по миру поколесить. Заодно свел знакомство с некоторыми агентами других тайных обществ и получил набор жетонов, позволяющих претендовать на услуги тех, с кем у комитета были соответствующие договоренности. Закончив филфак, я остался на кафедре преподавать и продолжал работать на князя. В том числе, время от времени искал магов для вербовки в комитет. Их, к сожалению, убивать было нельзя. Мои связи ширились. Я стал своим на черном рынке и многое узнал о тайной жизни столицы и вообще империи. И вот однажды князь вызвал меня в очередной раз. Миссия, которую он мне поручил, была необычной. Вернее, у нее имелись особенности. И они делали полученное задание не только по-настоящему интересным, но и на редкость опасным. Выйдя во двор после получения инструкций, я остановился, глядя на возвышающийся замок. Однажды все это станет моим. Не только стены, но и люди, связи, все. И тогда я стану по-настоящему свободен. Смогу закончить постройку машины и вернусь в свой мир. И, если даже мои товарищи потерпели там поражение, мы поднимемся снова. Потому что свобода стоит того, чтобы за нее бороться.